Глава 16. Проснулась, вернее, подскочила на топчине от взрывов над головой. Колокола. Хорошо, что это последняя ночь здесь. Быстро собралась, Ларга поджидала меня, в то время как другие женщины направились на молитву. А дальше все по расписанию. Молитва, взаимные поклоны, возложение рук на голову после и напоминание отца Киприана, чтобы после еды выходила к телегам. «Они возле дома будут». И правда, когда мы направлялись на завтрак, к нашим дверям подгоняли три телеги. Я засуетилась. Надо поскорее перекусить и уже готовиться. Ларга подхватила мое настроение, растолкала очередь, крича всем, что нельзя задерживать самого отца Киприана. Раздобыла нам тарелку каши, такой же, как вчера. Устроила меня на лавке. «Ешь досыта, я со своими поем». «Да здесь на двоих хватит», — воспротивилась я. «Не думай обо мне, ешь». А еще подсунула мне крохотный кусок окорока. Прямо рукой бухнула в тарелку, совсем неожиданно. Я разломала его ложкой, перемешала с кашей и наелась от пуза. «Спасибо тебе», — пододвинула к ней тарелку с остатками каши. Но она не торопилась приниматься за еду. Посмотрела на тарелку, на меня, отвела глаза. Вздохнула. «Говори». Хорошая она баба, видно, хочет о чем-то попросить, да стесняется. «Аннушка, попроси отца Киприана помолиться об исцелении сыночка моего Свана. Ноги его не держат. А отче помолится, и исцеление придет. И вот еще». Она протянула на ладони несколько монеток. «Да ты что?» «Бери, бери, отцу Киприана передай». «Ну, если так». И я взяла монеты. «Все передам и сама помолюсь». Затем мы обнялись. Ларга проводила меня до телег. Возле них уже собирались храмовники. Все в одинаковых коричневых одеяниях. Вскоре появился и сам отец Киприана. В руках он нес коричневую сутану. «Надень-ка на себя». Он протянул ее мне. «Так оно надежнее будет». «Странное дело, но ему виднее». Накинула на себя одежду храмовников, затянула поясом, как они это делали, и замерла перед ним. «Пресвятая Дева, наша защитница!» Положил на руку мне на голову. «Я так понимаю, что это местное благословение такое». На этом мы простились с Ларгой. Отец Киприана занял место во второй телеге и меня позвал ехать с ним. Остальные храмовники, их я насчитала 8, расположились частично на нашей и на других двух телегах. Наконец-то отец Киприана скомандовал, и наш обоз тронулся в дорогу. Каждую телегу тянуло по 2 лошади, но и нагружены они были сверхом. Чем? Непонятно, потому что закрыты парусины и перевязаны веревками. «Ты держись поближе ко мне, так надежнее будет», — повторил отец Киприана. Проехали через городские ворота и устремились по безлюдной дороге. Чем дальше, тем больше я тревожилась о нашей безопасности. А храмовники тихонько болтали между собой, посмеиваясь время от времени. В общем, вели себя совершенно расслабленно. «Так зачем, говоришь, ты в наши края пожаловала?» — обратился ко мне храмовник. «Вот странный, я же уже говорила, а так он запамятовал. Но бывает, возраст все же преклонный. К отцу еду, осиротела, вот и хочу приткнуться к его семье. Руки есть, работать могу. Пресвятая Дева заступится, глядишь, не выгонит он меня». «Ну, не хочешь говорить, не говори. Всему свое время». Я даже рот открыла от такого откровения. Он понял, да, что я не договариваю. И с одной стороны мне стыдно, а с другой... Не верю я храмовникам. «Отец Киприана, соседка моя по ночлегу, просила вас помолиться о здоровье ее сына. Обезножил он. И вот». Передала ему монетки, что держала зажатыми в кулачке. «Отчего же не помолиться?» Он сыпал монеты в карман и речитативом нараспев начал что-то произносить на незнакомом языке. Молитву подхватили остальные, а я, сколько бы ни вслушивалась, не могла разобрать слов. Заехали в лес, и тут нам дорогу перегородили нехорошего вида люди. А я пропалку-то позабыла, начала судорожно оглядываться в поиске подходящего предмета. Но нащупала лишь горшок, что мне с собой отдала Ларга. Хоть что-то. Торопливо достал его из мешка и зажала в руке. Между тем отец Киприана, который внимательно следил за моими действиями, удивленно поднял бровь. «Ты это чего удумала?» Защищаться буду от разбойников. Я умею, у меня... Сосед наш учил. Пресвятая Дева наша заступница, и защита вся от нее. Ласково улыбнулся храмовник. Мне бы его уверенность. Но уже в следующий момент я обомлела от увиденного. «А это вы, отец Киприана? Задержались что-то в этот раз?» К нашей телеге подвалил здоровенный бугай с дубиной наперевес. Лохматый, вонючий, а глазами так и шарит по телегам. «Я это, бат, а ты все никак за ум не возьмешься?» Совершенно добродушно ответил ему храмовник. «Да как тут взяться-то, отче? Дом отобрали, скотину и землю тоже. Только и остается, что по лесам пропитание искать». Скривился в ответ разбойник. «Будет тебе. Шел бы к нам. Всегда в сытости и работа найдется». Не меняя интонации, продолжил храмовник. «Не, отче, мне свобода дороже. А кто это с вами, не как девка?» «Здесь я сама виновата». Подняла глаза из-под капюшона, и меня заметили. «Лесной ты человек, бат. Нет среди храмовников девок или парней. Все мы слуги Пресвятой Девы». И ни капли тревоги не промелькнуло в голове отца Киприана. А вот я сжалась в комок. Сколько их? На поверку больше 10. Одна не справлюсь, а еще, может, и в лесу кто-то прячется. «Так монастырь-то у вас мужской, зачем там это?» Не найдя мне должного описания, покрутил рукой в воздухе разбойник. «Пресвятая Дева ее к нам направила. Кто мы против ее воли?» «Ну, так-то оно да», — почесал дубиной затылок разбойник. «Проезжайте с миром, да помолитесь за меня, отче Киприана». Я не поверила своим ушам. «Нас отпускают? Вот так просто поговорив?» «Помолюсь, бат. И ты за себя молись, да заглядывай к нам почаще». Совсем уже спятил старик. Разбойника в гости зовет. Считай, беду в дом приглашает. «Загляну, отче. Вот посвободнее стану и сразу к вам». Под дружный хохот дружков главарь отошел от телеги и помахал нам рукой на прощание. И мы двинулись дальше. Пресвятая Дева заступилась. Я от увиденного и услышанного приоткрыла рот, а храмовник лишь рассмеялся в ответ. Нас останавливали не меньше 10 раз, и каждый разговор заканчивался одинаково, дружеским прощанием храмовников с разбойниками. И уже к вечеру я крепко задумалась о личности отца Киприана и силе его... Не знаю, молитвы, веры, как это у них называется. Похоже, стоит мне ему открыться. Раз уж он пользуется таким авторитетом не только у простых людей, но и у разбойников, знать непростой он храмовник.